Всякое походствование и блуждание сердца непостоянно есть некое пасение души на своего рода пастбище, питающее ее вредными яствами небесного же хлеба и твердой пищи, делающее непричастное. Почему в святом пощении нашем, удерживаясь от всего этого, сколько сил есть, мы сделаем целесообразным и благоплодным соблюдение телесного поста? Ибо утруждение плоти, быв соединено с сокрушением духа, представит приятнейшую Богу жертву и устроит достойное его святости обиталище в чистых, благоукрашенных сокровенностях сердца. Но если, постясь телесно, мы будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не принесет нам пользы измождение плоти, когда при этом оскверненными остаемся в драгоценнейшей нашей части. Когда, то есть, мы бываем неисправны той частью нашего естества, которая, собственно, соделывается жилищем Святого Духа. Ибо не плоть тленная, а сердце чистое соделывается обиталищем Богу и храмом Духа Святого. Итак, надлежит нам, когда постится внешний человек, и внутреннего удерживать от вредных вкушений, его особенно представлять чистым Богу, чтобы сподобиться принять в себя посетителем Христа, увещевает святой апостол, когда говорит: «Во внутреннем человеце вселится Христу, верою в сердца ваши». Пищу надо избирать такую, которая бы умеряла, а отнюдь не возбуждала жар похоти плотской, и притом была удобно приобретаема и сообразна с общим обычаем и употреблением братьев. Чревоугодие проявляется в трех видах. Один побуждает упреждать уставом определенный час принятия пищи. Другой любит насыщать и приполнять чрево пищей, какого бы рода она ни была. Третий удовлетворяется лишь приятнейшими и изысканнейшими яствами. Почему против него монах должен соблюдать троякое правило? Во-первых, ожидать уставного времени разрешения на пищу. Потом, не поблажать пресыщению. В-третьих, удовольствоваться простою какой-нибудь и дешевой пищей. А что всем отношении допускается несообразного с общим обычаем и употреблением, того древнейшее предание отцов не одобряет, как оскверненного суетностью, тщеславием и хвастливостью. А мы никого не видели из тех, кои отличались даром ведения и рассуждения, и никого не знали из тех, коих благодать Божия выставила вперед, как блистательнейшие светила для подражания, которые бы воздерживались от вкушения хлеба, почитаемого простым и неценным. И наоборот, никого не видали мы, чтобы кто-нибудь из тех, которые употребляли только зелень, овощи и древесные плоды, имелся в числе опытнейших мужей или сподоблялся благодати рассуждения и ведения. Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов. Ибо когда мы, желая узнать правила сих старцев, пришли из Сирии в Египет, то нас принимали там с изумительно живым радушием сердечным. И куда бы мы ни приходили, нигде для успокоения нас не стеснялись соблюдением определенного уставом часа для принятия пищи, как мы обвыкли видеть в монастырях палестинских, но везде разрешали на пищу прежде того, кроме только среды и пятка. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходится правило каждодневного поста, отвечал нам: «Пост всегда со мною, вас же я не могу удержать собой навсегда». Притом, хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать Его. Когда же провожу вас, тогда сделанное ради Его снисхождения могу вознаградить строжайшим постом. Ибо не могут сыны брачные поститься, донде же жених с ними есть. Приидут же дни, егда отимется от них жених, и тогда постятся. Крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равно вредны и излишество поста, и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодием, низложены были безмерным постом и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшей от чрезмерного поста. Нам надобно заботиться как о том, чтобы по желанию плотского удовольствия не принимать пищи прежде назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее в назначенный час, хотя бы и не хотелось, потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия и отвращение от пищи возбуждается врагом нашим. Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию, а от первого нельзя. О том, как пройти между обеими крайностями, соблюдая разумную мерность, прежние отцы наши часто рассуждали. И всем родам пищи предпочли хлеб, и мерой употребления его постановили 2 небольших хлебца весом около фунта. Общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый, сообразно с силами, состоянием тела и возрастом, столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желания насыщения. Кто не соблюдает одинаковой меры, но то постится чрезмерно, то пресыщается, тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве, потому что от неедения не может быть бодрым в молитве, склоняясь от бессилия ко сну, а целомудрию, потому что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжает действовать и во время строгого поста. Мерное употребление пищи, по мнению отцов, состоит в ежедневном употреблении столько пищи, чтобы после вкушения ее еще чувствовался голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не попустит человека вдаваться ни в чрезмерный пост, расслабляющий тело, ни в пресыщение, подавляющее дух. Предлагаем еще одно спасительное наставление блаженного Макария, чтобы книгу нашу о постах и воздержании назидательно заключить мнением такого мужа. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел пребыть в теле 100 лет, и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отревать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могущий умереть каждый день. Этим советуется в отношении к первому, то есть посту, душеполезное благоразумие, которое бы заставило монаха шествовать всегда путем ровной строгости в воздержании, не позволяя ему в случае даже изнеможения тела переходить от строгости к излишеству. А в отношении ко второму, то есть обузданию движений душевных, спасительное великодушие, которое было бы сильно не только презирать то, что кажется благополучным в мире сем, но и пребывать несокрушимым несчастьями и скорбями и пренебрегать ими как ничтожными, туда имея постоянно устремленным взор ума своего, куда каждый день и каждую минуту чает быть позванным.